Когда на медь угрюмого покоя все злато страсти сердце разменял, плененный странной лунною тоскою, накрытый ночью будто одеялом, ушел я прочь из этого столетия. И, развенчав мираж, немою правдой собрал полыни горькие соцветия, умылся обжигающей прохладой. Под неоглядным черным небосводом держали путь со мной в иные страны, кружась во мгле звенящим хороводом лукавые бездомные дурманы. Мои глаза густой темной краской лихая ночь окутывала снова, и мне другой не надо было ласки. Лишь тенью сказки были мысли и слова. Со мною нынче память и уроки, в них спрятан ты, эфир моей печали. Твоей судьбы давно я видел сроки, с тобою вместе мы их изучали. Здесь аромат чужих для нас просторов, где мне заменой станет кто-то лучше. Хитросплетений пепельных узоров и ворожба чужой кофейной гущи, как две струны не встретятся в созвучии, не склеят жизнь чужие половины, так пусть другие ищут благозвучие и вместе покоряют все вершины. И вот за мной дыхание океана, летит волной безудержный и грозный холодный мрак, в котором нет обмана, в котором все не вместе и не розно. Я вырвал сердце, черное от горя, исчерпан я, его благословляю. Тебе на память вечный зов раздора, я это сердце молча оставляю.